562. Матерь Агни-йоги. Голосами мрака не смущайтесь и не придавайте им значения. Их цель именно смутить и приостановить продвижение. Когда огни микрокосма ярко пылают, умолкает нашептывание тьмы, и все кажется таким близким, и исчезают все преграды, отделяющие от учителя и от будущего. Значит, все эти смущающие мысли – ничто. Значит, с ними не надо считаться. Останавливаться из-за того, что в прошлом были допущены ошибки, нелепо. Нет ничего более несоизмеримого, чем копание в прошлых ошибках, самоедство и терзание ими. Их надо осознать с тем, чтобы не повторять в будущем, но думать о них, сосредоточиваться на них и усиливать их мыслями, оживляя и вызывая их тем к повторению, весьма неразумно и нецелесообразно. С прошлым покончено все. Впереди свет будущего. Им и идите.